Глава 54. «Да», — скептично произнес ректор. «Шен Ризвайр, а у вас есть какие-то доказательства того, что адептка Неока — ваша невеста? Или это у вас голословное утверждение?» «Есть. Я связывался с отцом, и он дал мне разрешение на брак. Вот семейный помолвочный артефакт и письмо с разрешением от отца». Под моим изумленным взглядом Шен достает из кармана и правда какое-то письмо и бархатную коробочку. Письмо передает ректору. Я не могу поверить, что все это действительно происходит. Кажется, что это дурной сон. Ректор достает из конверта бумагу, читает ее, открывает коробку, пару мгновений разглядывает находящийся в ней перстень. «Ну что же, разрешение я вижу. Но сама-то, адептка Неока, согласна быть вашей невестой?» Шен забрал кольцо, затем, широко улыбнувшись, встал передо мной на одно колено. «Айлин, ты станешь моей женой?» «А, меня будто в чан с кипятком окунули, а затем в ледяную воду. Беспомощно оглядываюсь, но помощи, похоже, мне ждать тут не от кого. Что же всем надо? Почему не могут просто отстать и дать жить спокойно? Мне ведь только доучиться, и больше меня не увидят». Последний, на кого я взглянула, прежде чем дать ответ, был магистр. Молчит, сидит, откинулся на спинке стула, руки на груди сложил, нога на ногу. Вальяжно так сидит, словно представление смотрит, только руки в кулаки сжаты. «Угу», — мрачно поддакнула я, и Шен тут же надел мне на палец перстень. Невеста его неофициальной была? Ничего страшного, по сути, ничего особо и не изменилось. Побуду в этом статусе до окончания академии, а потом, может, если получится, сговорюсь с драконами и сбегу от всех этих магов в ведическую школу. Главное, чтобы сейчас отстали. После оглашения помолвки нам с Шеном даже вяло похлопали. Жених мой объявил, что ни на какие вопросы больше я отвечать не буду, если не хочу. Если какие-то претензии, то пусть говорят с ним. Но претензий не было. Даже более того, меня наградили. Вручили грамоту, медную медальку на грудь повесили. Еще какое-то время расспрашивали о деталях операции спасения, но почему-то до момента моего выступления, а вот о том, что было после, ректор не спрашивал, свернув обсуждение. А потом меня наконец-то отпустили. Шен ушел вместе со мной, крепко держа меня за руку. Приемная вернула секретарю пиджак, сердечно ее поблагодарив, и только в коридоре вспыхнула возмущением. «Почему там на меня так напали, а?» «Ну смотри», — Шен лениво улыбнулся. «Мы вместе идем по административному корпусу в сторону выхода. Во-первых, ты сделала то, что другие не могли сделать годами. Это задевает их самолюбие. Во-вторых, у тех, кто хотел бы что-то сделать, но не смог, знаешь, почему ничего не получалось? Я думаю, банду элементарно покрывали. Так что, условно говоря, половина находящихся в кабинете злится, что их обскакала какая-то девчонка. Вторая половина злится из-за материальных потерь в налаженном бизнесе. Еще может боиться, что их кто-нибудь из пойманных бандитов сдаст. Так что, чего ты ожидала?» «Да уж. А что насчет...» «О, вот здесь можно». С этими словами Шен увлек меня в закуток одного из коридоров. «Здание административное, немноголюдное». «Какая ты красивая! Это платье меня жутко заводит». «Что?» Шен прижал меня к стене, буквально расплющил своим телом и беззастенчиво лапает. «Теперь ты моя невеста, имею полное право трогать, где хочу и как хочу», победно заявляет парень. «Его что, прошлый раз ничему не научил?» «Формирую уже хорошо отточенные заклинания, направляю в мага и...» «Ничего». Шен довольно цокнул языком. «Ну вот, заодно и проверили. Помолвка в силе. Брачный артефакт не даст навести вред магии своему партнеру. А, ты только ради этого решил помолвку заключить? Маг весело хмыкнул. Вот сейчас поцелую, наконец, тебя нормально, и поймешь, для чего. Не смей! Только и успела прошипеть я, а в следующий момент Шен уже наклонился ко мне и впился в губы поцелуем. Брыкаюсь, изворачиваюсь, как могу, бью Шена по плечам, возмущенно мычу. Поцелуй мага такой же наглый, как и он сам, настойчивый. Он целует и целует с таким явным задором и энтузиазмом, что в какой-то момент ловлю себя на том, что стучу по плечам Шена как-то уж очень вяло и формально. Я думала, что плавлюсь от поцелуев избранника из-за влияния ведической силы, но кажется, все куда более грустно и прозаично. Мне просто нравится процесс. Я падшая женщина. В какой-то момент Шена от меня буквально отрывает. С изумлением наблюдаю за тем, как старшекурсник печатывается в стену напротив. По стене, кажется, даже трещины пошли. Еще раз к ней прикоснешься, отрежу руки. Слишком спокойно, отчего только еще страшнее, произносит «Магистр!» «Что?» Кажется, Шен сразу понял, что имеет дело с избранником. «Где же ты раньше был, а, магистр?» Говорит Шен, кое-как отлепляется от стены и, пошатываясь, идет в мою сторону. «Хорошо, его приложила». Заваливается. Кинулась к магу и поддержала. Шен тут же обнял меня за талию. «Ну, режь, если хочешь. Но факта это не изменит. Ты трусливо там сидел и молчал, пока на нее нападали. А сейчас ты пришел к чужой невесте». Вот тут, на удивление, я с Шеном полностью солидарна. Преподаватель никаким образом за меня не вступился. Так что он сейчас хочет? Хотя, конечно, появился почти вовремя. «Магистр, не трогайте Шена!» Требую уже я возмущенно. «Неизвестно, к какому бы роду я сейчас принадлежала и кто решал бы мою судьбу. И вам лучше уйти». «Твоей она все равно не будет». Все так же убийственно, спокойно произносит магистр и... «Айлин, ко мне». «Я что, собака?» Еще бы сказал к ноге. Возмущению моему нет предела. Но тело мое уже послушно порхнуло в сторону избранника, прямо в его объятия. Так, у меня же есть артефакт. Тянусь к слейв-браслету, но магистр вовремя перехватывает мои руки. «Нельзя активировать, пока я не скажу», — говорит мужчина и отпускает мои руки. Пытаюсь все же нарушить приказ и не могу. Мое тело меня полностью предало. Оно потакает магистру, и сейчас я его ненавижу. И тело, и магистра.